Привлеченные разговором подошли Агнесса и Курт. Услышав последнюю фразу, Агнесса кивнула и сказала: «Наконец-то Джимми заговорил серьезно. Что до меня, то первый месяц я каждую ночь засыпала в слезах, боялась, что нас никогда не найдут. Теперь я знаю, что не найдут, но мне уже все равно. Даже будь у нас такая возможность, я бы на землю не вернулась. Единственное, чего мне здесь не хватает, это губной помады». Ее муж оглушительно расхохотался. «Вот тебе и вся правда жизни, Рот. Поставь на том берегу косметический прилавок, и все наши женщины пойдут по воде, как по суху. Ну вот, опять ты смеешься, Курт. Кстати, ты обещал сделать помаду. Дай время, все у нас будет». Подошел Боб Бакстер и сел рядом с Родом. «Сегодня утром тебя не было на собрании, Род?» «Увяз в делах. На следующей неделе появлюсь». «Хорошо». Вера Бакстера не требовала посвящения в духовный сан, и он просто начал проводить службы, став таким образом, помимо главного медика, еще и капелланом. Проповедовал он безо всякого догматизма, и потому очень многих христиан, иудаистов, монистов, мусульман службы эти устраивали. На собраниях у Боба всегда было людно. «Боб, а ты бы вернулся?» «Куда, Кэрол?» «Назад, на землю». «Да». Джимми изобразил на лице карикатурный ужас. «Чтоб я сдох! Но зачем?» «Не волнуйся, я ненадолго. Просто мне надо закончить медицинский колледж». Он улыбнулся. «Возможно, я сейчас лучший хирург в округе, но, сам понимаешь, это не бог весть что». «Понятно», — сказал Джимми. «Но нас ты вполне устраиваешь, да, Джеки?» «Да». «Я очень жалею», — продолжил Боб, — «что не сумел спасти тех, кого должен был спасти. Но это беспредметный разговор. Мы здесь, и здесь мы останемся». Подходили новые люди, и всем приходилось отвечать на тот же вопрос. Точка зрения Джимми оказалась очень популярной, хотя и к аргументам Боба тоже нельзя было отнестись не с уважением. Вскоре Рот попрощался и отправился к себе. Но даже когда он улегся спать, до него еще долго доносились голоса спорщиков, и мысли сами вернулись к предмету разговора. Он давно решил, что связь с Землей потеряна навсегда, и даже не вспоминал о родной планете, сколько уже, больше года, наверное. Поначалу Рот заставлял себя верить в это, просто чтобы не мучиться сомнениями. Позже вера подкрепилась логическими умозаключениями. Задержка в неделю может означать, скажем, нарушение энергоснабжения. Несколько недель можно объяснить техническими трудностями. Но месяцы — это уже глобальная катастрофа. С каждым днем вероятность спасения становилась все меньше и меньше. И теперь он мог спросить себя, в самом ли деле это то, к чему он стремился? Джеки права, их дом действительно здесь. Рот признавался себе, что ему нравится быть большой лягушкой в маленьком пруду, нравится работа. Едва ли он стал бы ученым, тем более теоретиком, карьера бизнесмена тоже никогда его не влекла, а вот то, чем он занимался сейчас, его вполне устраивало, и, похоже, он справлялся со своей работой не так уж плохо. «Мы здесь, и здесь мы останемся». Когда Рот заснул, на душе у него было тепло и спокойно. Клиффу опять требовалась помощь с его экспериментальными посадками, но Рот давно привык относиться к его запросам не слишком серьезно. Клиффу всегда что-нибудь требовалось, и, будь его воля, он бы всех загнал на ферму и заставил гнуть спину от зари до зари. Однако сходить и узнать, в чем дело, не мешало. Рот прекрасно понимал значение этих работ для будущего колонии. Сельское хозяйство — основа любой колонии, а уж про них и говорить нечего. Плохо только, что сам он ничего в сельском хозяйстве не смыслил. Клифф остановился на пороге мэрии и спросил: «Готов?» «Готов», — ответил Рот, подхватив на ходу свое копье. Лезвием ему служил уже не нож, а старательно заточенная деталь от бесполезной молнии Брауна. Они пробовали использовать и ковкое железо, но оно тупилось мгновенно. «Давай возьмем с собой несколько парней и подколем заодно парочку стоборов». «Окей». Рот огляделся. Джимми работал у своего гончарного круга. Толкая ногой педаль, он осторожно обжимал глину большим пальцем. Джим, бросай это дело, хватай свою пику и пойдем развлечемся. Джимми вытер со лба пот. Уговорил. Они взяли Кенни и Мика, и Клифф повел их вдоль берега к ферме. Хочу показать вам животных. Ладно, согласился Рот. Кстати, Клифф, я хотел с тобой поговорить. Если ты собираешься держать их на территории лагеря, следи, где они гадят. Кэрол по этому поводу уже жаловалась. Рот, у меня на все рук не хватит. А поместить их за стеной? Так это все равно, что сразу прирезать. Понятное дело. Ладно, мы тебе организуем помощь, только... Подожди-ка.